Беседа вторая. Предсказание качества решений. Итак, на чем мы остановились? Вы сказали, что качество управления, лидерства, воспитания или руководства зависит от качества принимаемых решений и от эффективности их реализации. Сегодня мы собирались поговорить о том, как принимать хорошие решения. Тогда начнем. Чтобы принять хорошее решение, нам нужно знать, как предсказать его качество. Мы не хотим анализировать решение после его реализации и затем судить о нем на основании своих успехов или неудач. Но как можно сделать такое предсказание? Рассмотрим простой пример. Предположим, мы сделали описание проблемной ситуации, содержащее всю информацию, необходимую для диагноза и решения проблемы. Далее мы даем это описание группе из 4 человек. Они знают о реальной ситуации только то, что есть в описании, и не располагают никакой дополнительной информацией. Мы просим их совместно изучить проблему и выработать ее решение. Затем группа должна письменно изложить проблему и ее решение и отдать нам его в запечатанном конверте. Теперь давайте обратимся к другой группе из 4 человек и дадим ей то же самое задание. Ей также не будет предоставлено никакой дополнительной информации, помимо содержащейся в исходном задании. Вторая группа должна будет дать свое описание той же самой ситуации и предложить свое решение. После того, как обе группы завершат работу, у нас будет 2 запечатанных конверта. Но будут ли в этих конвертах лежать описание одной и той же проблемы и одинаковое ее решение? Нет, скорее всего, в них будут описаны разные проблемы и предположены разные решения. Правильно, но почему? Исходная проблемная ситуация одна и та же. Обе группы располагают одинаковой информацией. Почему же проблемы и их решения окажутся разными? Потому что все люди разные. Вы только что сформулировали ключевой фактор процесса управления или лидерства. Чтобы осуществлять успешное управление, вы должны руководить людьми, которые делают описание проблемы и кладут его в конверт, вместо того, чтобы заниматься самой проблемой, описание которой лежит в этом конверте. Есть менеджеры, которые говорят: «Я люблю руководить, но не выношу своих подчиненных». Но если руководитель не любит работать с людьми, значит, он неправильно выбрал профессию. Слишком многие менеджеры, лидеры или родители подрастающих детей говорят: «Дайте конверт». Затем они открывают его и заявляют: «Неправильная проблема. Неверное решение. Правильная проблема и верное решение – это…» Они думают, что руководят, управляют или воспитывают, в то время как в действительности просто стараются что-то делать изо всех сил. Даже если их устраивает описание из конверта, как они могут узнать, что нашли правильную проблему и верное решение? Но если они менеджеры, то должны знать ситуацию лучше, чем их подчиненные. За это они и получают более высокую зарплату, не так ли? Разве не поэтому они становятся руководителями? Они должны знать ситуацию лучше, но так ли это на самом деле? Разве более высокая зарплата гарантирует наличие более широких и глубоких знаний? Обязательно ли наши лидеры знают больше нас? Тогда почему же менеджерам платят больше? За что мы вознаграждаем руководителей? Во всяком случае, не за то, что они больше знают о проблеме или о ее решении. Им платят больше за знание того, как найти нужных, хорошо осведомленных людей, и за управление этими людьми, позволяющее получать от них правильные решения. Если руководитель заявляет, что знает все сам, то его организация в опасности. Если менеджеры хотят иметь правильное описание проблемы и ее правильное решение, они должны иметь под рукой людей, подходящих для данной ситуации. Им необходимо создать среду, которая даст их сотрудникам возможность получить правильное представление о проблеме и поможет найти верное ее решение. Но как я, будучи лидером или менеджером, сумею распознать реальную проблему и реальное решение? Как я смогу отличить правильную проблему и решение от неправильных? Если я не знаю больше, чем те, кем я руковожу, то как я смогу оценить их решение? Ведь я могу ошибиться, не так ли? Чтобы выяснить, какое решение предлагают ваши сотрудники, хорошее или, напротив, плохое, вы должны задать 2 вопроса. Если ответ на оба вопроса будет утвердительным, то и проблема, и решение правильные. Если вы получите ответ «нет» на любой из вопросов или на оба, то у вас неверное описание проблемы и неверное решение. Что же это за вопросы? Чтобы это понять, мы для начала обсудим несколько тем. Вначале они могут показаться сложными и чересчур академичными, но позднее полезность и применимость рассмотренных концепций, а также их способность подвести нас к получению ответов на эти два вопроса, станут очевидными. Я готов? Давайте продолжим. Четыре роли принятия решений. Ни одно решение не принимается само по себе и само ради себя. Оно принимается для достижения какой-либо цели. Решение считается хорошим, если обеспечивает получение желаемых результатов. Качество решения должно оцениваться с учетом его влияния на систему, для которой оно принималось. Если решение может сделать организацию и эффективной, и результативной, в краткосрочной и долгосрочной перспективе, то оно хорошее. Давайте рассмотрим характеристики хорошего решения, способного обеспечить организации результативность и эффективность в краткосрочной и в долгосрочной перспективах. Я изучал практику менеджмента во многих странах и наблюдал, что происходит в разных условиях. Я был подобен тому доктору, который, долго находясь на британском военном корабле, видел, как у матросов, испытывающих дефицит витамина С, развивается цинга. Я изучал менеджмент в тех странах, где некоторые управленческие функции запрещены законом, и наблюдал и анализировал развивающиеся при этом управленческие болезни. В ходе этой работы я выявил необходимые характеристики, четыре витамина, которые назвал роли функции принятия решений. Они обеспечивают создание здоровой организации, то есть эффективной и результативной, в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Когда любая из этих ролей перестает исполняться, то в результате возникает соответствующий типовой шаблон неправильного управления. Я могу сделать вывод и предсказать качество решения, зная, какие роли исполнялись, а какие отсутствовали в процессе выработки решения. Вы хотите сказать, что всякий раз, когда одна из ролей не исполняется, возникает соответствующий тип неправильного управления? А зная, какая из ролей отсутствует, вы можете предсказать, будет ли организация управляться неправильно и окажется ли неэффективной и или нерезультативной в краткосрочной и долгосрочной перспективе? Правильно. Тогда можно смотреть на управленческие проблемы так же, как на болезни, выяснять, какие утраченные роли их вызвали, добавлять в систему недостающую роль или роли и возвращать организации здоровье. Да, я воспринимаю организацию как целостную систему и рассматриваю все, что делает ее здоровой или больной. Я решаю конкретные проблемы путем лечения системы в целом и называю такой подход методологией Адизеса. Методология Адизеса предлагает целостную теорию менеджмента, помогающую как предотвратить проблемы, так и вылечить их. Например, одна компания, благодаря использованию этой методологии и других факторов, сумела увеличить оборот за 10 лет с 12 миллионов долларов до 750 без разводнения капитала за счет дополнительной эмиссии акций. Другая компания также без выпуска дополнительных акций за 10 лет увеличила прибыль со 150 миллионов долларов до 2,5 миллиардов. Сохранятся ли преимущества? Да, они могут сохраняться, если компания постоянно подкрепляет результат, регулярно используя методологию. В противном случае в долгосрочном периоде эффективность методологии будет снижаться, и в конце концов организация лишится получаемых выгод. С подобным мы сталкиваемся после того, как прекращаем регулярно выполнять физические упражнения или отказываемся от системы правильного питания. Но сможет ли человек правильно использовать эту методологию? Сможет, если научить его этому должным образом. Насколько это отличается от того, что делают традиционные консультанты? Мы не прописываем лекарства, то есть не составляем консалтинговые отчеты. Мы развиваем у организации способности к высвобождению и использованию ее внутренней энергии, чтобы она могла позаботиться о себе самостоятельно. Мы учим ее вырабатывать необходимые витамины и оставаться здоровой и дальше без нашего вмешательства. Традиционные консультанты не рассказывают, как сохранять здоровье. Обычно вам приходится периодически обращаться к ним за помощью. Наша методология другая. Она не только помогает организации изменяться, но и справляться с будущими проблемами и поэтому не вырабатывает зависимости от вмешательств извне. Она учит организацию правильно управлять собой на постоянной основе. Мне интересно узнать обо всем этом подробнее. Краткосрочная и долгосрочная результативность. Прежде всего, решение должно сделать организацию результативной. Если оно этого не делает, то не может считаться хорошим. Что значит результативной? В краткосрочной перспективе организация результативна, если ее текущие краткосрочные действия оказываются функциональными. А что значит функциональными? Решение функционально, если оно удовлетворяет потребности, ради которых принималось. Всякий раз, принимая решение, мы определяем для себя цель. Мы хотим добиться определенного результата. Когда вы бьете молотком по шляпке гвоздя, это действие будет функциональным, если обеспечит забивание гвоздя в доску. Однако мы не станем забивать гвоздь просто так. Предположим, мы делаем шкаф. У нас есть потребности, которые мы хотим удовлетворить, и проблемы, которые стремимся решить. Забивание гвоздя определенным образом, в результате чего он входит в доску так, как нам нужно, обеспечивает краткосрочную результативность. Если принятое нами решение забивать гвозди и/или сделать шкаф не удовлетворяет потребности или не решает проблем, тогда оно не функционально. Приведите, пожалуйста, другой пример. Беря в руки книгу, вы чего-то ожидаете от ее прочтения. Если прочитанная книга не удовлетворяет ваших ожиданий, вы, возможно, сочтете, что напрасно потратили время и деньги. Подобная картина наблюдается и в браке. Мы женимся потому, что имеем определенные потребности и ожидания. Если эти ожидания не оправдываются, мы можем подумать, что приняли неверное решение, то есть вступили в брак не с тем человеком. Такой брак становится дисфункциональным. Каждое решение, независимо от того, знаем мы о нем или нет, принимается для удовлетворения определенных потребностей, хотя часто мы не формулируем или не можем сформулировать их в явном виде. Каждое решение принимается для выполнения определенной функции и получения каких-то ожидаемых результатов. Долгосрочная результативность означает, что организация достигает той цели, ради которой существует. Краткосрочная результативность означает, что все, что мы делаем, приближает нас к достижению этой цели. Для бизнеса это прибыль, верно? Да, это конечный результат, но не делайте той же ошибки, которую я совершил в книге «Как преодолеть кризисы менеджмента». Эта ошибка заключается в смешении понятий входа, процесса и результата. Встречали ли вы компании, которые были настолько озабочены получением прибыли, что оказывались на грани банкротства? Они теряют деньги не вопреки озабоченности прибылями, а из-за нее. Если вы делаете стремление к счастью целью своей жизни и каждое утро, просыпаясь, говорите себе «сегодня я должен быть счастливым», то, вероятно, сделаете себя несчастным. То же самое можно сказать и о здоровье. Одержимость идеей здоровья способна превратить вас в ипохондрика. Прибыль, подобно счастью, здоровью и демократии, это результат, а не вход. Прибыль, подобно счету в теннисном матче. Слишком многие, играя в теннис, следят за счетом, а не за мячом. Если у вас есть хороший тренер, то он подскажет вам, что во время игры не нужно думать о счете. К каждому розыгрышу мяча следует относиться как к самому первому в матче, как будто для вас все начинается с нуля. Если же вы слишком озабочены счетом, то не способны показать хорошую игру. То же самое можно сказать и об управлении. Я не согласен с авторами, уделяющими внимание в первую очередь управлению по результатам. Управление должно обеспечивать достижение результата в ходе правильного процесса. Управление по результатам механистично. Это преимущественно управление по цифрам, уделяющее слабое внимание входу и процессу. Оно не уделяет первостепенного значения достижению цели. Меткая стрельба – это хороший пример должного внимания к средству достижения цели, которое заключается в том, чтобы попасть в яблочко. Для этого необходимо навести мушку ружья на цель. Мушка прицела – это средство, обеспечивающее попадание в мишень. Но что здесь общего со средством достижения цели? Человеческий глаз подобен фотоаппарату. Он не может мгновенно сфокусироваться с одинаковой четкостью и на мишени, находящейся в 100 метрах, и на мушке, до которой всего несколько сантиметров. Большинство людей фокусируют взгляд на цели, в которую хотят попасть. В процессе переключения глаз неизбежно перестает достаточно четко видеть мушку, которая является средством достижения этой цели. В результате смещение ствола ружья на сотую долю сантиметра может повлиять на то, попадет ли пуля в яблочко или в мишень вообще. Есть люди, уверенные, что цель важнее средств ее достижения, поэтому они игнорируют процесс достижения цели. Однако даже легкое отклонение в ходе этого процесса может не позволить добиться желаемого результата. Вы должны сконцентрировать внимание на мушке прицела и признать неизбежность того, что будете видеть цель относительно неясно. Тренируйте свое сознание фокусироваться на средствах достижения желаемых целей или результатов. Это интересно. Я всегда больше думаю о том, куда хочу попасть, чем о том, как это сделать. И вы в этом не одиноки. Цель увлекает. А думать о средствах и ценностях, которые должны определять, как именно достичь этой цели, часто бывает и скучно, и трудно. Но на чем мы должны фокусироваться при управлении компанией, если не на прибыли? Вы же не предлагаете ее игнорировать. Разве цель игры состоит не в том, чтобы победить? Прежде всего, речь должна идти не о прибыли как таковой. Если вы принимаете эффективные и результативные решения, то производите добавленную ценность, одной из мер которой может служить прибыль. Прибыль – правильная мера добавленной ценности для многих коммерческих фирм и совершенно неприемлемая для некоммерческих организаций. Давайте остановимся на этом моменте подробнее. Если вы результативны, это значит, вы сделали что-то функционально. Вы удовлетворили потребность. Это удовлетворение проявляется в готовности людей заплатить за то, что вы сделали. При этом платеж не обязательно должен иметь денежную форму. Он может измеряться тем, как долго потребители готовы стоять в очереди за получением бесплатной услуги, которую предоставляют и ваши конкуренты. Если вы предоставили услугу эффективно, то сделали это с минимальными издержками. Если в конкурентной среде вам готовы платить за услугу больше себестоимости ее предоставления, значит, вы создали добавленную ценность. Ценность удовлетворения потребности выше себестоимости ее обеспечения. Таким образом, прибыль – это одно из выражений добавленной ценности и подходящая ее мера для коммерческих организаций, потому что их деятельность в обществе направлена на достижение экономических целей. Для некоммерческих организаций цель или функция которых в обществе другие, добавленная ценность должна измеряться иначе. Рассмотрим для примера больницу. Для каждого типа больницы необходимо использовать свой метод измерения добавленной ценности. Например, для больницы при медицинском университете она может измеряться числом подготовленных дипломированных врачей, для клиники при научно-исследовательском институте – числом статей, написанных работниками института и опубликованных в профессиональных журналах. Фокусом некоммерческой организации должно быть в первую очередь ее функционирование в обществе. Затем та ценность, которую она должна создавать, и то, как эту ценность следует измерять, и, наконец, минимизация издержек создания этой ценности. Мы должны начать с того, как создавать ценность, добиться функциональности. В долгосрочной перспективе мы должны фокусироваться на том, как содействовать успеху более крупной системы, к которой принадлежит организация. А это значит, что необходимо сфокусироваться на том, как достичь цели, для которой эта организация существует. Но как это сделать? Причина существования организации наиболее ясна на этапе ее появления на свет. В этот момент организация создается для определенной цели. Давайте проиллюстрируем сказанное с помощью простой аналогии. Предположим, пятеро друзей собрались в пятницу вечером, чтобы выпить пиво. Во время застолья один из них предложил отправиться в субботу утром на пешеходную прогулку к ближайшему озеру. Предложение было с восторгом принято. На следующий день друзья отправились по узкой тропинке в горы. По дороге они распевали песни, шутили, смеялись и, возможно, даже спорили. Теперь представим, что путь им перегородил огромный камень. Он настолько велик, что никто в одиночку не может сдвинуть его с места. Что должна сделать группа? Убрать препятствие с пути. А так как ни один из участников не может сделать это в одиночку, они должны начать взаимодействовать и определиться, что следует предпринять. Они могут решить сдвинуть камень Или разбить лагерь на том месте, до которого дошли, и не пытаться добраться до озера, или же повернуть назад и приготовить дома барбекю. Прежде всего, заметьте, что эти пятеро друзья. Их дружба и чувство принадлежности к группе выражаются в потребности действовать совместно. Первоначально удовлетворение этой потребности обеспечивало совместное застолье. Затем прогулка к озеру. Далее совместные действия по устранению препятствия с пути или по выработке другого плана. Установление связей и взаимоотношений – это конечная цель нашего существования. В мире нет того, что существует просто так, не устанавливая ни с чем другим функционального взаимодействия. Шариковая ручка никому не нужна, если не пишет. Дыхание бесполезно, если не обеспечивает поступление кислорода в организм. Ничто не может быть функциональным само по себе. Способность чего-то к функционированию оценивается потому, насколько хорошо оно служит своим клиентам. Конечной целью существования любой системы является интеграция. Это роль интеграции. Процесс идентификации новой потребности, которая обеспечивает достижение этой конечной цели, похода на озеро вместо участия в застолье, связан с предпринимательством, ролью предпринимательства. Реальное действие, подразумевающее потребление пива, удаление камня с дороги или осуществление всего, что в данный момент помогает достигнуть цели сохранения взаимосвязи, это исполнение или производство результатов. Роль производства результатов. Теперь предположим, что один из пяти друзей знает, как наиболее эффективно удалить препятствие с пути. Он многократно решал эту задачу в прошлом и разработал специальную, очень эффективную процедуру. Группе не придется действовать методом проб и ошибок. Здесь мы будем иметь дело с администрированием, ролью администрирования. Не могли бы вы подробнее рассказать об этих четырех ролях и привести несколько примеров? Роль предпринимательства сфокусирована на том, что надо делать сейчас. Она связана с тем, зачем мы делаем то, что делаем. Роль предпринимательства сфокусирована на том, зачем мы это делаем, для чего предпринимаем свои действия. Она направлена на удовлетворение долгосрочных потребностей. Но и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективах все, что мы делаем, требует взаимосвязи. За каждой проблемой скрывается плохо налаженная взаимная связь, и решение состоит в том, чтобы сделать эту взаимную связь функциональной. В личной жизни потребность во взаимосвязи называется потребностью в любви. Любая проблема в личной жизни – это следствие дефицита любви, и ее решение заключается в ликвидации этого дефицита. Основной мотив «зачем мы что-либо делаем», который определяет нашу взаимную связь, соответствует роли интеграции. Это основополагающая и неизменная потребность в интеграции. Она проявляется в виде сильных желаний встретиться с друзьями в баре, сходить с ними в поход или покататься на лодке. Процесс выявления новой потребности, которая поможет стимулировать и выразить эту взаимную связь, это проявление предпринимательства. Удовлетворение потребности ассоциируется с предоставлением необходимой услуги, то есть с производством результатов. Таким образом, роль предпринимательства заключается в выявлении новой потребности, которая заключает в себе цель установления необходимой взаимосвязи и поощряет ее достижение. А роль производства результатов заключается в непосредственном достижении результата, ради которого существует организация, то есть в установлении взаимосвязи. Верно. Для некоторых крупных организаций проблема заключается в том, что к моменту, когда численность персонала достигает нескольких тысяч человек, лишь немногие сотрудники знают, куда идут или зачем туда идут, или другими словами, где находится камень. Потому что они все сидят на этом камне? Да, и толкают друг друга. Вы наступили мне на ногу. Нет, это вы наступили мне на ногу. Они заняты ведением подковерных войн. Они тратят время на выполнение обязательств, а не на установление взаимосвязи и извлечение выгод из нее. Это интересно, но каков итог ваших рассуждений? Взаимосвязь, то есть интеграция, существует постоянно. Она проявляется в различных потребностях, которые мы хотим удовлетворить в будущем. Это утверждение аналогично утверждению о вечности духа. Дух проявляет себя в различных телесных оболочках, когда мы появляемся на свет, и продолжает существовать после нашей смерти. И эта интеграция существует до тех пор, пока мы служим друг другу как единому целому, которое будет, в свою очередь, служить нам. Это путь к вечной жизни через дела, а не через сохранение телесного облика. Конечная цель – достижение интеграции и функциональной взаимосвязи. Вечно, как вечен дух. Организация, как форма выражения функциональной взаимосвязи, появляется на свет подобно тому, как появляется на свет тело, служащее материальным воплощением духа, когда выявляется конкретная функциональная взаимосвязь и вырабатывается обязательство по ее осуществлению. Но что это такое? Как это происходит? Когда появляется конкретное выражение этой постоянной взаимосвязи? Когда рождается организация? Когда основатели вдохновляются идеей создания компании, они обращаются в банк, к родителям, родственникам и друзьям. Они берут ссуду и открывают свой бизнес. Но что они видели перед собой в те дни, когда были воодушевлены желанием создать фирму? Разве они видели прибыль? Думаю, что нет. Когда люди открывают собственную фирму, то не получают никакой прибыли в несколько первых месяцев или даже лет. Фактически, если бы в это время они не занимались своим бизнесом, а были наемными работниками у другого предпринимателя, то заработали бы больше денег. Но что же они видели перед собой? Возможность заработать прибыль. Обратите внимание на выбор слов. Возможность заработать прибыль. Это значит, что вы должны сфокусироваться на возможности, и что, если вы используете ее должным образом, вы получите прибыль. Если вернуться к использованной ранее аналогии, то прибыль будет соответствовать яблочку мишени, а возможность – мушке прицела. Вы должны сконцентрироваться на возможности, и если вы сделаете это эффективно, то заработаете прибыль. А что, по-вашему, представляет собой эта возможность? Как мы установили, добавленная ценность создается путем удовлетворения потребности, за которое человек, имеющий эту потребность, готов заплатить. Поэтому рассматриваемые нами возможности – это полностью или частично неудовлетворенные потребности рынка, которые способна удовлетворить новая компания. Основатели такой компании видят потребности, которые они могут удовлетворить и которые удовлетворить необходимо. Когда потребности и способности соответствуют друг другу, возникает возможность. Правильно. Организация рождается тогда, когда устанавливается взаимозависимость и вырабатывается стремление ее сохранять. Прежде всего отметьте, что основатели действовали сознательно, а не в бреду. Они знали, понимали и ощущали нечто, выходящее за рамки собственного «я». Из осознания взаимосвязи, то есть роли интеграции, возникает осведомленность о конкретных воспринимаемых потребностях, которые можно и нужно удовлетворить. Например, потребность в мороженом или новом лекарстве. Это роль предпринимательства, выявляющая конкретную долгосрочную потребность, которую необходимо удовлетворить. Затем основатели начинают заниматься удовлетворением этой долгосрочной потребности и сталкиваются с различными препятствиями, камнями. Удаление этих препятствий, роль производства результатов, оказывается функциональным, если позволяет основателям приблизиться к их долгосрочной цели, роль предпринимательства. Без ущерба для достижения цели предприятия в общем, с которой их цель должна быть функционально взаимосвязана. Роль интеграции. Человек, который в пятницу вечером предложил отправиться в поход, заметил потребность друзей по-новому ощутить свою взаимосвязь. Это мог быть поход на озеро или восхождение на гору. Автор предложения чувствовал, чего хотят его друзья. Когда группа натолкнулась на препятствие, он по-прежнему ощущал огромную потребность в функциональном взаимодействии и поэтому должен был руководить процессом удаления камня или изменения маршрута похода. Но что вы понимаете под функциональным взаимодействием? Создание добавленной ценности. Если процесс удаления препятствия порождает трения и конфликты, в то время как цель прогулки – совместное веселое времяпрепровождение, то что должен сделать этот член группы? Изменить конечную точку маршрута. То же самое можно сказать и о браке. Какова цель вступления в брак? Разве она не в том, чтобы завести детей или просто любить и быть любимыми, чтобы дети потом стали выражением взаимного чувства супругов? А если супруги не могут иметь детей? Следует ли им развестись, или же они могут найти другую форму выражения любви, которая позволит им понять цель совместной жизни? Что, если у них возникнут проблемы в браке? Эти проблемы – камни, мешающие достичь озера. К их числу могут относиться вопросы карьеры, выбора места жительства, распределения семейного бюджета. Как можно удалить такие препятствия? Какие решения будут правильными? Это зависит в первую очередь от того, почему люди собрались вместе. Если это любовь, то энергично демонстрировать свое знание, как правильно расчистить путь, может оказаться ошибкой. Друзья могут убрать камень, прийти на озеро и обнаружить, что разрушили то, ради чего затеяли поход. Осуществляя управление, руководство, воспитание или поддерживая семейные отношения, всегда задавайте себе несколько вопросов. В чем состоит главная цель нашей взаимосвязи? Чему вы преданы в первую очередь? Если вы поняли мою мысль, то ответом на эти вопросы будет одно слово – любовь. Если же вас смущает то, как именно из моих рассуждений вытекает такой ответ, то не отчаивайтесь. Это станет вам понятно позднее. Пока же спросите себя, почему вы преданы. Какова долгосрочная и краткосрочная потребность, для которой существует взаимосвязь в вашей организации? Под организацией может пониматься ваш внутренний мир, семья, бизнес или страна. Далее спросите себя, как вы должны удовлетворять эти потребности, не подрывая саму эту взаимосвязь. Организация рождается тогда, когда эти потребности не может удовлетворить один человек, в противном случае не возникнет потребности в создании организации, под которой может пониматься семья, компания, государство или глобальное общество. Цель любой организации состоит в удовлетворении тех потребностей своих клиентов, которые они не могут удовлетворить самостоятельно. Когда организация молода, эта цель ясно видна, потому что недавно созданная организация не может забывать о своих клиентах. Если же она так поступает, то становится банкротом. Компания хочет, чтобы клиенты заключали с ней повторные сделки, так как иначе у нее не будет денег на зарплату сотрудникам. По мере того, как организации взрослеют, они все больше фокусируются на количестве набранных очков, прибыли, изменяемых результатах, на озере. Они забывают, кто их клиенты и какие потребности они должны удовлетворять. Они начинают фокусироваться исключительно на прибыли. На этом этапе многие компании становятся банкротами, но не вопреки сосредоточенности исключительно на прибылях, а из-за нее. Но почему? Почему по мере старения у них появляется дальнозоркость? Такое же изменение остроты зрения с возрастом наблюдается и у людей. Этой теме посвящена другая моя книга «Управление жизненным циклом компании». Прочтите или прослушайте ее, если вас интересует этот вопрос. Чтобы принимать эффективные решения в краткосрочном и долгосрочном периоде, вы должны в своей деятельности удовлетворять как неотложные, так и долгосрочные потребности, определяемые причинами, по которым вы делаете то, что делаете. И все это должно полностью согласоваться с причиной вашего существования. Эта причина заключается в осуществлении функциональной взаимосвязи, а это означает, как вам станет ясно позднее, любить и быть любимым. Вы делаете это, удовлетворяя потребности своих клиентов. Проще говоря, анализируйте своих клиентов. Выясняйте, что они ожидают получить от вас, и что вы можете и должны им предоставить. Затем идите и делайте это. Понятно, я должен анализировать своих покупателей. Нет, я намеренно использовал слово «клиенты», а не «покупатели». Многие люди путают эти два понятия. Чем же они отличаются? У каждой организации есть свои клиенты. Это индивиды или группы индивидов, для удовлетворения потребностей которых была создана организация. У каждого ее подразделения, даже если оно не имеет дела с покупателями, есть клиенты. Клиенты, получающие удовлетворение своих потребностей за плату, называются покупателями. Клиенты отдела сбыта – это покупатели. Верно, они внешние платные клиенты. А где находятся клиенты бухгалтерии? Внутри организации. С внутренними клиентами вы должны обращаться точно так же, как с внешними. Вы же проводите маркетинговое исследование среди покупателей. Вы спрашиваете их, чего вы хотите, удовлетворены ли вы. Поступайте с внутренними клиентами точно так же. Исследуйте их потребности. Вы многое узнаете, точно так же, как многое узнает компания, проводящая маркетинговое исследование. Иногда компании узнают, что покупателям требуется совсем не то, что им предоставлялось в больших количествах, а то, что не предоставлялось вовсе. То же самое можно сказать и о внутренних клиентах. Если вы хотите быть результативными в краткосрочной перспективе, то первый шаг, который необходимо сделать при принятии решения, заключается в выяснении того, кто ваши сегодняшние клиенты и каковы их текущие потребности. Вы делаете это, учитывая существующие взаимосвязи и взаимоотношения, ощущая свою принадлежность к более крупной системе. Это роль интеграции. Выяснение долгосрочных потребностей клиентов, которые требуют удовлетворения, это роль предпринимательства. Мы детально обсудим их немного позднее. Пока же эти роли позволяют нам выявить, для кого и почему существует организация. Немедленное действие как таковое, то, что мы делаем, изготавливаем туфли или убираем с дороги камень, это роль производства результатов, выполнение задания, удовлетворение потребности, для которой существуют взаимосвязи. Возможно, сейчас станет более понятно. Цель принятия решения, для кого мы работаем, кто наши клиенты, зачем мы существуем, это роль интеграции. Цель принятия решения, каковы их потребности, то есть почему мы что-то делаем, это роль предпринимательства. Цель принятия решения, что мы делаем для удовлетворения этих потребностей, это роль производства результатов. Цель принятия решения, как мы удовлетворяем эти потребности регулярно и с минимальными затратами сил, и это роль администрирования. Как же можно оценить, выполняете ли вы, например, роль производства результатов? Краткосрочную результативность можно измерить числом повторных сделок. Если клиенты не приходят к вам снова, значит, вы, по-видимому, не удовлетворили их потребности. Вы прекрасно знаете, что то же самое можно сказать и об обществе в целом. Разве не интересно, что паспорта проверяются только при въезде в США и не проверяются при выезде? Но еще не так давно в Советском Союзе власти насильно удерживали людей в стране. Потребности какого общества удовлетворялись в большей мере? То же самое можно сказать и про брак. А если внутренние клиенты не имеют выбора? Если им не разрешают удовлетворять свои потребности за счет услуг тех, кто находится за пределами организации? Некоторые клиенты вынуждены возвращаться к вам, потому что у вас есть монополия на удовлетворение их потребностей. В лучшем случае они будут жаловаться. В худшем случае вы не услышите их жалоб вовсе. Это может показаться вам хорошим признаком, но от апатии до смерти всего один шаг. В таких ситуациях на вас лежит даже большая ответственность за то, чтобы проявить инициативу и выяснить, возвращаются ли к вам клиенты потому, что вы удовлетворили их потребности или же потому, что вынуждены это делать. Довольно трудно заставить себя пойти на этот шаг, потому что его можно не делать под разными предлогами, ведь на вас не оказывается никакого внешнего давления. По этой же причине в браке мы должны уделять особое внимание потребностям жены или мужа, связанным с тем, что она или он ожидают от супружества. Мы не должны воспринимать свою вторую половину как нечто само собой разумеющееся просто потому, что у него или нее нет возможности удовлетворить какие-то свои потребности вне семьи. Вы хотите быть результативными в краткосрочном периоде? Выявляйте клиентов, роль интеграции, затем их потребности, роль предпринимательства, удовлетворяйте эти потребности, роль производства результатов, и ваши клиенты придут к вам снова. Не могли бы вы повторить это еще раз? Роль интеграции говорит вам, кто ваши клиенты, а роль предпринимательства, каковы их долгосрочные потребности. Для исполнения роли производства результатов вы должны удалить все препятствия, мешающие удовлетворить любую потребность, ради которой вы устанавливаете взаимосвязь, и при этом не разрушить функционирование этой взаимосвязи. Я не согласен с авторами, утверждающими, что менеджер – это менеджер. Если вы менеджер, то можете управлять чем угодно. Это будет неверно, если вы не добавите сюда еще три слова. Через определенное время. Что вы имеете в виду? Когда вы занимаете новую должность в своей компании или в той, куда только что перешли, то оказываетесь в незнакомой обстановке и начинаете работать с новыми клиентами. Нет двух одинаковых организаций, как нет двух одинаковых людей. Они могут быть похожи, но не идентичны. Нет двух абсолютно идентичных отделений одного и того же банка. Они располагаются в разных районах, имеют разные проблемы с парковкой и привлекают разных клиентов из разных отраслей. Что же я должен делать? Вы должны изучать новые препятствия. А на чем вы должны фокусировать внимание? На чем обычно фокусируют внимание люди? На сходствах или на различиях? На сходствах. Люди пытаются выяснить, могут ли найти в новом что-то знакомое. Они обретают спокойствие, когда распознают уже известную им задачу. Но вы морщитесь, это типичная ошибка. Вы должны и выявлять различия. Только тогда вы сможете разработать стратегию, адаптированную к удовлетворению специфических потребностей текущего момента. Когда вы встречаете новую любовь, то что вы делаете? Ищите в этой женщине привычное вам качество и говорите: «Ты напоминаешь мою предыдущую возлюбленную», или пытаетесь найти в ней неповторимые индивидуальные черты? Я выбираю второй вариант. То же самое справедливо и в случае управления. Вы должны спросить: чем этот камень отличается от любого другого, который мне известен? Чтобы быть результативными, хорошие менеджеры, супервайзеры, начальники отделов, родители или политические лидеры должны знать уникальные потребности клиентов на данный момент и затем умело использовать свои уникальные способности для удовлетворения этих потребностей. Вы говорите, что управлять значит принимать решения и осуществлять их на практике. Для принятия решения необходимо выполнить 4 роли. Первая роль — производства результатов, сделает организацию результативной в краткосрочной перспективе. Для этого мы должны удовлетворить неотложные потребности клиента, для которого и существует система, и делать то, что необходимо для удовлетворения этих потребностей. Верно? Верно. И для этого вам необходимо то, что психологи называют мотивацией достижения. Вы должны стремиться довести дело до конца. Если вы знаете потребности клиента и то, как их удовлетворить, но вам не хватает мотивации достижения, то вы способны быть хорошим исполнителем. Вы можете помогать менеджерам осуществлять руководство, писать докладные записки и разрабатывать рекомендации. С другой стороны, если у вас есть мотивация достижения, но вы не знаете, чего или каким образом нужно добиваться, то вы опасны для окружающих. Вы подобны неуправляемой ракете. Такое сочетание качеств часто наблюдается у амбициозных молодых руководителей. Они очень энергичны, но им не хватает знаний или опыта. На правительственном уровне мы можем видеть назначенных на ответственные посты технократов, облеченных властью и горящих желанием ее применить. Политики используют этих людей для решения конкретных задач, но если эти технократы имеют мало политического опыта и здравомыслия, они злоупотребляют своей властью и ставят под угрозу политическое будущее собственных боссов. Чтобы быть функциональными и принимать результативные решения, хорошие менеджеры должны одновременно иметь знания и быть способными добиваться цели, а не просто обладать одним из этих качеств. Это объясняет, что нужно для того, чтобы быть результативным в краткосрочной перспективе. Производство результатов и еще раз производство результатов. Во-первых, выявляйте клиентов интеграции. Во-вторых, выявляйте потребности, для удовлетворения которых вы обладаете необходимыми уникальными качествами предпринимательства. И в-третьих, идите и удовлетворяйте эти потребности производства результатов. Я пока что мало знаю об этих ролях, но надеюсь узнать о них больше во время наших следующих бесед. Мы обязательно будем уточнять смысл этих ролей еще много раз. До завтра. Спасибо.